Благодаря лупе я разглядела на полоске между серебряными ленточками нечто вроде микроскопических дырочек. Дырочки меня озадачили. Раньше я ни разу не рассматривала зажигалку в лупу, так что за дырочки поручиться не могла. Впрочем, уже отсутствие следа от дарственной надписи хватало, чтобы понять – не моя вещь. Ведь невозможно за такое короткое время, всего пару дней, убрать надпись, отодрать и разгладить дно, отполировать дерево до такого же состояния, как и вся зажигалка. Мог ли садовод такое сделать? Он что, сидел без работы, вот и занялся художественной столярной работой? Нет, все-таки эта зажигалка была не моя. Подъехала ближайшая патрульная машина. Убедилась, не пустяшный вызов. Экипаж зафиксировал в кухне невменяемую бабу и вызвал следственную бригаду. Ничего не трогали, никуда не заглядывали, нигде не топтались. Комиссар Януш Вальницкий внутренне мобилизовался, как боевой конь, огретый кнутом. Сравнение неудачное. Обычно боевых коней не оскорбляли, хлестнув пошлым кнутом. Их поощряли ударом по заду плоской стороной меча или сабли. Опять же, вонзали шпоры. Иначе конский организм отозвался бы на такое оскорбление могучим взрывом ярости. Такой взрыв ярости потряс и комиссара Вальницкого. Ведь он оказался один на один с настоящим убийством, причиной которого стал не пошлый удар ножом пьяного Шурина или жены, опять же не удар топором разошедшегося пьяного соседа-садиста. К тому же произошло это убийство не на глазах всей деревни или целой улицы, а культурно, так сказать, камерно, с полным ассортиментом неизвестных обстоятельств. К тому же отсутствовал Роберт Гурский, непосредственный начальник Януша, с которым они работали в мире и согласии. Тот, в полном соответствии с нашим трудовым кодексом, отправился в отпуск. Не как полицейский, просто как нормальный человек, и имел полное право это сделать. К сожалению, отправился не на Бещады или Мазуры, а куда-то в Европу, так что стал абсолютно недоступен для сотового. Тем более, что сам старательно стремился оказаться в регионах, где абонент недоступен. Комиссар Вальницкий понимал своего начальника и не осуждал его. Но беспокойство засело крепко, и молодой человек никак не мог взять себя в руки. Потом вдруг сообразил. Так ведь ему выпал счастливый случай. Януш остался один, никто ему указывать не будет, самому придется все решать. Гурский вернется через 10 дней. А на такой срок другое начальство ему не выделят. Он сам проведет расследование. Первый раз такое с ним случилось. Вечно он выполнял указания старшего, и по званию, и по опыту. А вот теперь он покажет, что он и сам справится. Амбиция взяла верх. Весь пылая, комиссар тут же в кухне снял предварительные показания. Свидетель у него оказался единственный, а может и не только свидетель, но и подозреваемый. «Кто вы и что вы?» — сходу начал бодро, но вежливо комиссар и прикусил язык. Ведь чуть было не сорвалось. Что тут делаете? А ведь их учили, что ни в коем случае нельзя валить на свидетеля, а особенно если он еще и может оказаться подозреваемым, сразу лавину вопросов. Следует дозировать свои вопросы, по кусочку, понемножку, не торопясь. Во всяком случае, стараясь показать, что не торопишься. Попросить документы. Кто-то из патрульных что-то ему пробурчал. Он же легкомысленно пренебрег подсказкой. Ничего, сейчас все пойдет как положено. Оставил всего один вопрос. Охваченная истерикой баба немного успокоилась. Правда, все время не переставая плакала. И странно, на следователя она произвела такое впечатление, что в ней, бабе, больше было ярости, бешенства, чем настоящего горя. Во всяком случае, проявила больше сдержанности, чем следователь, сама сообщая, о чем ему бы следовало спросить. «Зернак Габриэлла я, а там лежит мой брат». Вольницкий сообразил, что фамилию погибшего услышал от патрульных, и звучала она иначе. Он не успел скомпрометировать себя преждевременными подозрениями. Баба выручила. «Зернак — это фамилия по мужу, а так наша фамилия Кшевец, вдова. Мирослав Кшевец, мой брат. Могу показать паспорт. Но он был в торбе, а она там осталась, около телефона. Меня сюда загнали и не выпускают. Я просила отдать, а они ни в какую. А ведь в паспорте имена родителей и все остальное. Вы, пан следователь, сами могли бы посмотреть. А я ведь видела эту паскуду, убивицу проклятую. Она еще вон там стояла, на моих глазах. Змея подколодная и сука паршивая, курва и есть, на морде написано. И мне не стыдно говорить, теперь все прямо так и называют. А чего скрывать-то, эти суки еще и хвалятся, что за ними кобели гоняют. Потаскуха она и есть, шантропа проклятая. Все они за моим мирочиком увивались, чтобы ее лохудру бесстыжую и сив, и малярия, и этот, как его, Айдес поразили, да будь она проклята. Комиссар сообразил, что сыпать проклятия баба способна целыми часами. Эта свидетельница, поначалу вроде бы уравновешенная и себя в руках держала, теперь вот разошлась вовсю, криком кричала. Должно быть, первоначальная сдержанность объяснялась шоком и крепко стиснутыми зубами. Следователь не стал дожидаться, пока она совсем невменяемой станет. Отреагировал жестко и по всем правилам. Отвернулся от свидетельницы, сделал два шага и остановился в дверях к бабе спиной. «Торбу свидетеля с документами!» Отдал он распоряжение и распахнул дверь. «У телефона!» И крик за его спиной притих. Щелкнув дополнительно, фотограф подал ему сумку немедленно. Благо, в районе телефона больше ничего похожего на сумку не лежало. Отпечатки же пальцев уже успели снять. Вернувшись в кухню, Вольницкий придвинул себе стул, сел и вручил сумку хозяйке. Тут же получил целую груду документов. Все так. Габриэлла Анна Зернак. Девичья фамилия Кшевец. Дочь Яна и Бажены. Дата рождения, место. И вдруг ему почему-то очень захотелось тут же, сию минуту, заглянуть в документы жертвы. Он прекрасно знал, что это будет в самом конце. Сначала фотограф, потом техник и дактилоскоп, врач. Потом дойдут до пиджака погибшего, где должно обнаружиться портмоне с документами. Пока они недоступны, по чисто техническим причинам. Ну и ладно, пусть сначала будет свидетель. Вы живете здесь? Нет, там есть адрес. Черноморская, это рядом, сами видите. А что вы здесь делаете? По выражению лица человека легко понять, что он о тебе думает. Вот она о нем думала плохо, но вслух этого не сказала. «А что мне тут делать? Пришла, как всегда прихожу, продукты принесла. Он ведь сам не может себе еду приготовить. Потом порядок навести, постирушку какую или еще чего понадобится. Вообще все, что требуется». «Да нечто вы, пан следователь, сами не видели. Я на 12 лет старше братика.